насыпались дамбы, возводились плотины, климат теплел. Оленеводы Чукотки прислали срочный запрос, как быть, оленям жарко в их теплом меху. Следовало указание — олени заменить на сайгаков, а вместо ягеля вырастить верблюжью колючку. Детские бредни. Но ведь и понятие о коммунизме как высшей стадии человеческого развития тоже похоже на детскую мечту о том, что вот было бы здорово, если бы игрушки, конфеты и мороженое не продавались бы за деньги, а можно было бы взять сколько душе угодно. Подобные мечтания основываются на вере в то, что я буду разумен в той же степени, как и другие, а другие разумны, как я, и что никому не взбредет в голову, когда наступит обильное будущее, взять больше игрушек, чем требуется, и тем более рвать у кого-то из-под носа игрушку. Но как быть с извечным человеческим желанием невозможного? Играть во все игрушки мира сразу? Иметь власть не только над собой, что, как уверяют философы, есть высшая духовная победа и радость, но и над тысячами, миллионами других? Куда денется в каждом из нас тот владетельный султан, который держит в своем мыслям гареме больше женщин, чем суждено ему ночей до конца его жизни? Мрак, мрак, — думал Неделин, впервые и неожиданно для себя наткнувшийся на эти мысли, вынужденный перерабатывать их в себе самостоятельно, дилетантски. Проживая в гостинице последние деньги, Неделин целыми днями ходил по городу. Он уже терял надежду. В самом деле, почему Суптеев должен быть в Полынске? Если он не объявился и не настиг Неделина, это еще ничего не значит. С ним могло случиться всякое. Угодил в психушку, уехал в южный город, откуда родом, под машину попал, наконец. Как-то вечером он забрел в пивной павильон возле танцплощадки, на которой уже вовсю утолпилась молодежь. В небольшом пространстве, огороженном решетчатым металлическим забором, предохранением от безбилетников, те, однако, ловко перемахивали через забор на глазах у дружинников, и пока дружинники ловили одного, 10 других проникали в очаг радости, деньги, предназначенные на билет, истратив пивом. Неделин, облокотившись на перила, наблюдал за танцами. Музыка, толкотня, всеобщее возбуждение. Так было давным-давно, когда их мужской технологический факультет пригласил на вечер факультет женский, филологический. Неделин сразу приметил двух подруг, которые не отходили друг от друга, стояли у стены, посмеиваясь. Одна была, естественно, красавица, с пепельными распущенными волосами, другая тоже ничего себе. Но, в общем-то, серенькая девушка, какие-то кудерышки на голове, глаза неумело обведены черным и синим. Неделин понимал, что шансов на красавицу у него мало, но возмутился своей медлительностью и пошел приглашать ее на танец. Красавица и серенькая девушка смотрели на него с улыбками. «Ну, в чем дело?» «Разрешите?» — спросил Неделин, глядя куда-то между ними. «А кого?» — засмеялась красавица. Неделин посмотрел на нее холодно и повернулся к серенькой девушке, оказывая ей подчеркнутое внимание. «Вас!» Серенькая девушка пожала плечами. «Ну что ты сделаешь? Пристают и пристают». И милостиво подала руку. Звали ее Лена. Она и стала женой Неделина. Знакомое лицо мелькнуло в толпе. Лицо Запальцева, то есть Суптеева в обличье Запальцева. И тут же оно показалось в другом углу танцевального загона, и тут же в противоположном. Несколько их, что ли? Или Суптеев заметил его и мечется, желая скрыться. Неделин взял билет в кассе, прошел сквозь турникет и контролеров. Он боялся отойти от турникета, смешаться с толпой. Суптеев может ускользнуть. Нет, вон он. Вот он. Безмятежно и весело танцует с девушкой лет 17, нашептывая ей что-то. И вот он же, но уже с женщиной лет 30, и ей нашептывает. Нет, вот он, с женщиной лет 50, которая в ответ на его нашептывание хохоча обнажает золотые зубы и вся колышется. —